Уже к полудню низкое небо над лесом налилось свинцом. Леший, почесав зудящий затылок, скомандовал ребятам поворачивать к избушке. И только они успели второй раз закрыть входную дверь за истошно мяукавшим и царапавшим когтями порог Васькой, непогода накрыла все кругом. Ветер гудел в трубе, из окошек сторожки не было видно низги за метущимся снежным маревом. Лоскотуха с Маринкой начали готовить ранний ужин, показавшийся особенно тоскливым в этот ненастный вечер. Даже убирать потом со стола было как-то непривычно грустно. Митька, вздыхая, смотрел в окно на рябящую муть. Маринка пыталась разговорить полусонную шишу. Лоскотуха по десятому разу распускала связанные вещи. Ждать в гости бульбунария сегодня не имело смысла. Даже несмотря на непобедимый энтузиазм Зеленого, добраться в такую пургу до места легкому водяному было бы не по силам. Да и кто захочет высунуть нос из уютного дома в эту непроглядную мглу? «Леша!» — вдруг обратился Митяй к поднявшему ногу в попытке забраться на печку деду. «А расскажи сказку!» Леший, от неожиданности промахнувшись мимо перекладины печной лесенки, разрядился замысловатыми лесными ругательствами. «Какую тебе сказку? Не маленькие уже сказки-то просить!» И старик снова занес ногу для подъема. «Правда, дед!» — горячо поддержала Митьку Маринка. «Расскажи, пожалуйста!» «А мне делать больше нечего!» — развернулся к внукам начинающий злиться леший. «Кроме как сказки всякие вспоминать! Вон у Лоскотухи просите!» Лоскотуха оторвалась от своего занятия и поглядела на деда своими подслеповатыми глазами. «Хозяин, так ты ж ведь старше меня насколько? Знаешь больше моего, небось? Расскажи, будь ласков!» От возмущения у деда начала искриться шерсть на макушке. «Это же надо! Нечисть старая вредная, и ты туда же!» «Ладно, уже сказку хотите, будет вам сказка». Старик шлепнулся на лавку и, оглядев домочадцев мстительным взором, изрек: «Слушайте, зима в тот год лютая выдалась. Раньше-то вообще зимы не чета нонешним были. Замерз в лесу мужик, ни дурной, ни пьяный. Пошел в тот день за хворостом, а тут бурга началась. Мужик тот немолодой был, вот силенок ему и не хватило из лесу выйти. И главное, мог же в тот день никуда не ходить. Чуял, что погода разлютуется, да только сосед его прижимистый не захотел ему дровишек одолжить. Всего-то на пару дней просил, пока непогода не уляжется. Так нет, отказал сосед. Что ж было мужику делать? Не замерзать же с бабкой в дому нетопленном. Одни они остались. Деток их кого холера прибрала, кто в чужие земли уехал лучшей доли искать, да так домой и не вернулись. После мужниной кончины жене его совсем плохо жить стало. Единственной он для нее опорой был. Плотничал по дворам за плату невеликую, да то, что земля давала, на жизнь хватало, а теперь... Сколько-нисколько, на запасах скудных продержалась бедная женщина. Потом все. Что можно было из дома на еду обменять, обменяла, а после совсем туго стало. Начала она по дворам ходить, руки свои в помощь предлагать. И вот к бабенке одной многодетной пришла. Семья та жила не бедному, что и дело на базар торговать ездил. Да только хозяйка грязнулей была. Ребятишек косой десяток, все не обстиранные, не чесанные, да не мытые. В дому грязь, ликов святых не видно. Предложила ей вдова помощь свою, за горбушку принять просила. Так грязнуля только нос наморщила, мол, все у нее в дому хорошо. Зачем ей дуру старую кормить? Оно, конечно, верно. В те времена в 40-то годков уже старуха, а вдове уже поболее было. Да ведь руки-то еще крепкие. Пользы от нее немало могло быть, вот и не отчаивалась. Ходила по людям, любую работу просила за кусок хлеба, только чаще отворот-поворот получать стало. Те, кто не бедствовали, говорили, что рук у них и своих хватает, а лишний рот и подавно не нужен. Так уж выходило, что если кто-то что-то и давал старушке, то только бедняки. А много ли они дать-то могли? Сами с хлеба на воду перебивались. Одна семья большая даже жить бабку к себе звала, да не пошла она. Куда? Там и так семеро по лавкам, десятеро по палатям. А вскоре стали замечать за вдовой странности всякие. То буровит что-то непонятное себе под нос, будто говорит с кем-то, а никого рядом не видать. А то и вовсе в трех домах заблудится. Плачет, караул кричит, вывести просит. Качали люди головами, жалели, но помогать так и не спешили. Кое-как дожила бедная женщина до весны, а в марте по мокрому снегу ушла в лес за хворостом. Да больше ее никто и не видел. Искать, правда, не стали. Весна снега растопила, дороги развезла, тропинки залила. Потом же за крестьянскими заботами и вовсе о бедолаге забыли. А коли бы кто и вспомнил, все одно не нашел. Ее еще в марте озябшую, измученную, болото приняло. Брат мой пожалел бедняжку и к себе забрал. Однако рано люди про вдову забыли. Началась в деревне чертовщина всякая. У соседа прижимистого поселился в дому холод и сырость. Все лето печь топили, уйму дров извели, только за ночь все тепло, как в трубу, улетучивалось. Вся утварь отсырела и плесенью покрылась. Доски пола гнили и проваливались. Мокрицы целыми полчищами поползли. Вскоре сам хозяин чахоткой заболел, да к осени и помер. Угрязнули в дому, грязь как на дрожжах расти начала. Столы, полки, сундуки, все грязью покрылось. Из окон света белого не стало видно. Стоило мужу дома с базара что-нибудь вкусненькое привезти, на следующий же день все слоем черным облепало. За ночь пол так грязью зарастал, что хозяева с просоня спотыкались. В один день хозяин вошел с охапкой дров в руках, да на углях невесть откуда рассыпавшихся, и поскользнулся. Упал, да рукой об заслонку печную приложился, сильно ожегся, кожа волдырями пошла, коркой слезать стал. А от грязи этой ненасытной и загноилась, гангрена у него началась. Хорошо, что еще сам жив остался, только руку потерял. На многие семьи, крепкие да зажиточные, беды и хвори навалились. Скотину и урожай на пасти одолели страшные доселе невиданные. В тех дворах, где руками хвастались, с руками беды и приключаться стали. Кто под топор пальцы подставит, кто под пилу, кто деревом в лесу покалечит, а кто бараной заденет. У самых жадных и вовсе правая рука сохнуть начала. У тех, кто работниками кичился, самые молодые и здоровые чахнуть начинали. Сразу в двух домах от девок женихи отказались, а ведь по осени свадьбы играть собирались. Вот тогда и вспомнили о старухе, сгинувшей той, что по домам ходила. Догадались, чья душа неупокоенная справедливости ищет, только поздно уже было. В лесу ни одной косточки не найти, нечего земле предать. Меж тем дело все хуже становилось. Птица падать начала. Из яиц птенцы не выводились. Козы и овцы паршой покрылись. Коровы молоко горькое давать стали. С урожаем тоже беда. Картоху и репу тля и гусеница на ботве поела. Огурцы и тыквы на цвету сгорели. Рожь и овес поднимались слабые, больные. Да еще в одном дворе кони отвязались и стойла вырвались. За ночь столько потоптали, что не описать. Даже вода из колодца, принесенная, мутнела и болотом вонять начинало. И надо так случиться, что бедняки и урожай, и скотину сберечь сумели. То ли опыт у них большой был, то ли еще что-то непонятное. А может, кто и знал, а не сказал, потому как понимал, что за жадность и злобу расплачиваться надо. Много еще лихих годин на деревню пришлось. Того, кто по совести жил, лихолетия эти пощадили, а те, кто сердца не имели, от беды не укрылись. Куда бы ни побежали, везде их возмездие настигало. Так вот, со временем их роды изгинули. Леший выпрямился и довольно посмотрел на внуков. Маринка прижала к груди обе ладошки. «Дедушка, какая интересная сказка. Слушай, а с женщиной этой, ну, с душой неприкаянной, что стало? Слышал ведь, наверное, тебе же все известно». Дед крякнул, хитро улыбнулся и сказал, указывая рукой на лоскотуху: «А вы вон, у нее спросите. Она, небось, лучше знает».